Раздел третий. Холланд-парк располагался всего в нескольких минутах ходьбы от Чарльз-Шеннон-хаус. Кейт встала в начале седьмого, к семи уже позавтракала, и не могла дождаться момента, когда можно будет, наконец, идти. Нетерпеливо, бродя по безупречно убранной квартире в поисках хоть какого-нибудь занятия, она сунула в карман пакетик с хлебными крошками для птиц и вышла на 45 минут раньше срока, убедив себя, что лучше погулять по парку, чем сидеть дома в духоте, гадая, действительно ли Кэрол Ошберн придет навстречу и не пожалела ли она уже о своем обещании. Делглиш согласился, что договор с Кэрол надо соблюсти и что Кейт отправится к ней одна. Он не давал ей никаких указаний и советов. Другой старший офицер на его месте не отказал бы себе в удовольствии напомнить о важности ее миссии, но Делглиш был не таков. Она уважала его за это, но это же повышало и меру ее ответственности. Все могло зависеть от того, как она проведет встречу. Без нескольких минут девять Кейт поднялась на террасу, нависавшую над английским садом. Когда она последний раз была в парке, клумбы были густо усеяны летним узором гераний, фуксий, гелиотропов и бегоний. Теперь настало время осенней расчистки. Половина клумб уже опустела, участки рыхлой почвы покрыты торчащими основаниями срезанных стеблей, осыпавшимися лепестками, напоминавшими пятна крови, и увядшими листьями. Ручная тележка стояла рядом, как зловещий вестник зимы, готовая принять в себя новый груз умирающих цветов. Когда минутная стрелка часов совместилась с часовой, детские визги и крики, доносившиеся снизу со школьной площадки, вмиг прекратились, наступила утренняя тишина. Сгорбленная, как ведьма, старуха с шестью разномастными собачонками на поводках прошаркала по тротуару, остановилась, сорвала несколько последних цветков лаванды и понюхала их. Одинокий любитель бега трусцой в припрыжку скатился с лестницы и исчез в арке, ведущей в оранжерею. И вдруг Кейт увидела Кэрол Ошберн. Почти точно в назначенный срок в дальнем конце аллеи появилась женская фигура в коротком сером жакете и такой же серой юбке. Лицо почти скрывал широкий бело-голубой шарф. Но Кейт моментально узнала ее, и сердце у нее ёкнуло. С минуту они издали смотрели друг на друга, потом двинулись навстречу между оголенными клумбами размеренным, почти церемониальным шагом. Кейт вспомнились шпионские боевики. Обмен перебежчиками где-нибудь на границе, затаившиеся наблюдатели, готовы действовать при первом раздавшемся выстреле. Когда они сошлись, Кэрол молча кивнула. «Спасибо, что пришли», — просто сказала Кейт, развернулась, и они рядом зашагали вверх по ступенькам к выходу из сада, пересекли поросшую губчатым дерном широкую лужайку и углубились в аллею розария. Здесь свежесть утреннего воздуха еще напоминала о запахах лета. Розы, подумала Кейт, никогда не умирают. Было что-то раздражающее в цветах, не желающих смириться с тем, что их сезон окончен. Даже в декабре на кустах бывают плотные коричневеющие бутоны, которым суждено завянуть, так и не распустившись. Несколько анемичных головок, клонящихся к устланной лепестками земле. Медленно шагая мимо колючих кустов, ощущая почти касавшееся ее плечо Кэрол, Кейт подумала: «Я должна быть терпеливой. Нужно ждать, пока она заговорит первой. Она сама должна выбрать место и время». Они подошли к статуе лорда Холланда, бесстрастно взирающего со своего пьедестала на собственный дом. По-прежнему молча пошли по мягкой лесной тропе. Здесь Кэрол остановилась и, глядя в гущу деревьев, сказала: Вон там он ее нашел. Под той кривой березой рядом с кустом астролиста. Через неделю мы пошли туда вдвоем. Он хотел показать мне это место. Кейт ждала. Было удивительно, что эти почти дикие заросли находились в центре большого города, и что, миновав ухоженный сквер, можно было почувствовать себя словно в глухой провинции. Недаром Тереза Нолан, выросшая среди суррейских лесов, выбрала этот тихий лесной уголок, чтобы умереть. Должно быть, это было для нее как возвращение в детство. Запах глинистой почвы, шершавая кора дерева, к которому она прислонилась спиной, суетливое метание птиц и белок в подлеске, мягкость земли, делающая смерть такой же естественной и дружелюбной, как погружение в сон. На миг Кейт показала, что она прикоснулась к этой смерти. Таинственным образом оказалась под деревом рядом с умирающей девушкой. Она вздрогнула. Момент сопереживания быстро прошел, но его глубина потрясла и обеспокоила ее. За первые 5 лет службы она навидалась достаточно самоубийств, чтобы научиться воспринимать их отстраненно, и, надо сказать, урок этот дался ей без труда. Она всегда умела отключить эмоции и заставить себя думать: «Это мертвое тело, а не эта женщина еще недавно была жива». Так почему же сейчас воображаемый труп расстроил ее больше, чем те реально виденные? «Ну и что?» — подумала она. «Неужели я не могу позволить себе проявить немного жалости?» Но странно, что это случилось именно теперь. «Интересно, что же такого в деле Бероуна, что даже ее заставляет менять отношение к работе?» Когда Пол понял, что она пропала, из клиники позвонили на Камден-Хилл-сквер, чтобы спросить, не появлялась ли она там и не слышали ли они о ней что-нибудь, он догадался, что она может быть здесь. До того, как он стал министром, его начала назойливо опекать служба безопасности, он часто ходил на работу через парк, пересекал Кенсингтон-Черч-стрит, углублялся в Гайд-парк, потом в Грин-парк, оттуда выходил на площадь Гайд-парк-Корнер. И таким образом почти всю дорогу до парламента шел по траве под деревьями. Ему было приятно идти и смотреть, и от маршрута не нужно было далеко отклоняться, и никакие опасности его на этом пути не подстерегали. Кейт поразила внезапно прозвучавшая в ее голосе горечь, однако она промолчала. Нащупав в кармане пакет с крошками, зачерпнула пригоршню и протянула открытую ладонь вперед. Воробей совершенно ручной, какими бывают только лондонские воробьи, уселся на кончики ее пальцев, слегка царапнув их коготками. Потом Кейт почувствовала, словно бы легкий укол булавкой, и птичка вспорхнула. «Он должен был хорошо знать Терезу Нолан», — сказала она. «Возможно. Они, бывало, разговаривали по ночам, когда леди Урсула засыпала. Она рассказывала ему о себе, о своей семье. Женщины легко ему доверялись, некоторые женщины. Они несколько минут молчали, но был вопрос, который Кейт не могла не задать. Мог ли ребенок, которого носила Тереза Нолан, быть его ребенком?» К ее облегчению Кэрол отнеслась к вопросу спокойно, как будто даже ожидала его. «Еще недавно я бы твердо сказала «нет», — ответила она, — «но теперь не уверена. Я всегда чувствовала, что есть вещи, о которых он мне не говорит. Сейчас я это знаю наверняка, и все же думаю, что он бы мне рассказал. Нет, это был не его ребенок, но он винил себя в том, что произошло с Терезой, чувствовал себя ответственным. Почему? Она пыталась увидеться с ним накануне своей смерти. Пришла к нему в министерство. Это было бестактно. Такие поступки могут совершать только очень наивные люди. И худшее время трудно было найти. Он как раз спешил на какую-то важную встречу. Минут 5 он мог бы ей уделить, но это было бы неудобно, неосмотрительно. Когда с поста охраны ему сообщили, что его хочет видеть некая мистер Эза Нолан по неотложному делу, он сказал, что это, видимо, одна из его избирательниц, и велел попросить ее оставить свой адрес, чтобы он мог связаться с ней позднее. Больше она не пыталась с ним встретиться. Думаю, если бы у него было время, он бы с ней повидался. Но времени уже не оставалось. На следующий день она была мертва. «Занятно», — подумала Кейт, — «что эта информация не всплыла, когда Делглиш опрашивал сотрудников сэра Пола. Эти осторожные люди, следуя выучке и интуиции, защищали своего министра даже после его смерти. Они говорили о том, как быстро и умело справлялся Пол Бероун с самыми сложными проблемами, но даже вскользь не упомянули о неуместном визите докучливой молодой женщины. Впрочем, это неудивительно. Охранник, дежуривший тогда, был относительно молод. Он располагал важной информацией, но его даже не допросили. А если бы и допросили, вероятно, он не счел бы ее важной, поскольку не читал отчет о расследовании смерти Терезы Нолан и не мог бы узнать ее по фотографии. А, возможно, не связал бы два события, даже если и читал. Кэрол Ошберн стояла, глубоко засунув руки в карманы, и, сутулившись так, словно ищаще, повеяло первыми зимними холодами. Она сидела, прислонившись к стволу дерева. — Вон того дерева, — сказала она. — Его и сейчас-то еле видно, а в разгар лета и вовсе незаметно. Она могла сидеть там много дней. — Не так уж много, — мысленно возразила Кейт. Запах скоро привлек бы смотрителей. Холланд-парк, может, и представляет собой маленький рай в сердце города, но ничем не отличается от прочих эдемских садов. В нем тоже есть хищники, четвероногие, прячущиеся в подлеске, и двуногие, бродящие по аллеям. Смерть всегда смерть, и трупы воняют, разлагаясь. Она взглянула на свою спутницу. Кэрол Ошберн все так же напряженно вглядывалась в чащу, будто силилась рассмотреть сникшую фигуру у подножия березы. Потом произнесла. Пол сказал правду о том, что случилось, но не всю правду. У нее в кармане было два письма. Одно, адресованное дедушке с бабушкой, в котором она просила у них прощения, то самое, что огласили во время дознания. Но было и другое, адресованное Полу. На нем было написано «Конфиденциально». И это именно то, о чем я пришла вам рассказать. Вы его видели? Он вам его показывал? Кейт изо всех сил старалась не выдать голосом своего возбуждения. Неужели, наконец, у них в руках физическая улика? Нет. Оно было у него с собой, когда он пришел ко мне. Но он его не показал. Только пересказал, что в нем написано.